«Нет», — сказал Ленц, — «мы забываем всегда только нехорошее». «Ты можешь научить меня этому?» — спросил я. «Чему? Танцам?» «В один вечер, детка. И в этом все твое горе?» «Нет у меня никакого горя», — сказал я. «Голова болит». «Это болезнь нашего века, Робби», — сказал Фердинанд. «Лучше всего было бы родиться без головы».